укрепленных на темени войлочными кольцами, женщины с черными косами на плечах, с позвякивающими серебряными и медными цепочками на запястьях, с монетами на лбу и красными от хны ногтями, державшие на руках младенцев, завернутых в большие и мягкие отороченные парчой платки. Так, питаясь жареным луком, кислым хлебом и маслинами, продвигались они чаще всего гребнем гор по дороге, которая спускалась от Иерусалима и высот Хеврона на юг, в область под названием Негеб, что значит «сухая», и вела в Кириат-Зефер, город книги, и в Бейершиву. Более всего нас заботит, само собой разумеется, удобство Иакова, их отца. Как передвигался он? Думал ли Иосиф, посылая свои повозки, что глубокий этот старик совершит путешествие стоя в украшенном рельефами кузове или за золоченными перилами? Нет, он этого не думал. Даже фараону, его господину, не пришло в голову требовать этого. Указание, посланное прекрасным сыном Атона из его навехонького дворца, гласило: «Возьмите отца вашего и принесите его». Патриарха следовало нести, совершая словно бы триумфальное шествие. Вот какова была идея. И среди посланных Иосифом повозок, в большинстве своем бесполезных, имелось одно единственное средство передвижения другого рода, предназначенное именно для этой торжественной цели — перенесение Иакова. Египетский паланкин из числа тех, какими пользовались знатные люди Кеме на улицах городов и в дальних поездках, причем необыкновенно элегантный образчик этого приспособления со спинкой из тонкого тростника, с изящными надписями на стенках, с богатыми занавесками и покрытыми бронзой рукоятками и даже с легким расписным деревянным ящиком сзади для защиты от ветра и пыли. Паланкин этот могли нести юноши, но его можно было также с помощью специальных поперечных жердей водрузить на спины двух ослов или лошаков. И, решившись воспользоваться им, Иаков почувствовал себя в нем очень хорошо. Но решился он на это только после Бейершивы, отмечавшей, по его представлению, рубеж между родиной и чужбиной. Дотоле его вез на себе умный драмадер с медленными глазами, к седлу которого был прикреплен ради тени небольшой навес. Старик, и он знал об этом, являл взору очень красивое и величавое зрелище, когда, окруженный своими сыновьями, покачивался в лад убаюкивающим шагам мудрого животного на его высокой спине. Тонкий шерстяной муслин косий зубчато ложился на лоб Иакова, складками обтекал шею, плечи, легко падал на его темно-бурую одежду, открывавшую, где она не была запахнута, вязаное нижнее платье. Серебряной его бородой играл ветер, обращенный внутрь взгляд его мягких глаз пастуха показывал, что он обдумывает свои истории, прошлые и будущие, и никто не осмеливался мешать ему в этом занятии, разве только кто-нибудь почтительно осведомлялся о его самочувствии. Прежде всего он ждал свидания со священным деревом, посаженным в Бейершиве Авраамом. Под ним Иаков собирался приносить жертвы, учить и спать.